глядя на странные показания приборов. Попытка компенсировать всплеск, изменяя параметры работы установки, послужила своеобразным щитом от разрыва пространства. Бажен Вячеславович замер, его пальцы судорожно сжали карандаш. «Постойте, товарищи!» — воскликнул профессор Трефилов. «Что значит «выжил только товарищ профессор»? Какие еще демоны? Я совершенно ничего не понимаю!» Пришлось потратить некоторое время, чтобы все объяснить. Ну, так, как мы предполагали. Ведь четкой картины произошедшего не обладал ни один из нас. Когда Ваня закончил свой сбивчивый и наспех составленный рассказ, лицо профессора по цвету стало напоминать серый пепел. Тишина в комнате стала густой, почти осязаемой. Ваня напрягся, Фролов нахмурился, а в глазах профессора мелькнуло сначала непонимание, а потом подавленный ужас. Он медленно опустился на ближайший табурет, сжав голову руками. «Они все погибли! Это же настоящая трагедия!» Бажен Вячеславович опустил подрагивающие руки и поднял на нас глаза, в которых стояла боль. «А может, они еще живы?» — с надеждой спросил он. «Если пространство исказилось, то люди могли попросту выпасть из нашей реальности». «Боюсь, что они все мертвы», — покачал головой капитан госбезопасности. «И мы никогда не узнаем, что же с ними случилось». «И что, этот демон, он может вернуться?» — спросил профессор. Фролов тяжело вздохнул, доставая из кармана мятую пачку казбека. «Вопрос не в том, может ли...» Он резко чиркнул спичкой и прикурил папиросу. «Вопрос лишь в том, когда это произойдет в следующий раз». Дым от папиросы заклубился в воздухе, смешиваясь с напряженной атмосферой в комнате. «Вы хотите сказать, что это нападение не случайность?» В глазах профессора замерцало холодное осознание серьезной проблемы, с которой он, как ученый, был в состоянии справиться. Нужно было только разобраться, что в тот момент генерировал накопитель. Капитан госбезопасности затянулся, выпустил струйку дыма и кивнул. «Это не случайность, товарищ профессор. Это война. И война на выживание». «Если это правда, если это так...» Профессор Трефилов подскочил с табурета и резко повернулся к накопителю. «Я просто обязан срочно в этом разобраться. Простите, товарищи, но мне срочно надо работать». Мы отошли в сторонку, и Фролов спросил Ваню. Знаешь, он долгое время работал с профессором и до войны был его учеником. «Как думаешь, Вань, справится?» «Так точно, товарищ контролер». Живо отозвался Чумаков. «Не было еще такой задачки, которой Бажен Вячеславович не смог бы подобрать ключ. Я надеюсь, что он этим ключом закроет дьявольскую дверь навсегда». «Либо откроет ее еще шире», — подумал я, но не стал произносить этого вслух. Глава 13. Октябрь 1942 года. Третий рейх. Земля Анхальт. Город Вернигероде. Гул стих так же внезапно, как и появился, оставив после себя глухую, звенящую тишину. Профессор Грейс стоял, прислонясь к старым камням полуразрушенной древней стены, дрожащими пальцами сжимая холодный камень. Его разум отчаянно пытался отрицать происходящее, но каждый взгляд в сторону замка подтверждал. Мир менялся. Причем менялся прямо на его глазах. «Мастер!» — голос Матиуса был едва слышен. «Что? Что нам со всем этим делать?» Каин ответил не сразу. Его зрачки сузились до тонких вертикальных щелочек, а пальцы медленно сжимались в кулаки. Он чувствовал это. Древнюю магию, проклятую, забытую, переплетенную с чем-то чужеродным этому миру. «Ты все еще хочешь стать одним из нас, Матиас?» — спросил он, наконец-то повернувшись к Грейс. Профессор замер. Вопрос был прямой, жестокий, как удар кинжала между ребер. Он мечтал о бессмертии, о силе, но теперь перед ним разворачивалась картина, которую он даже не мог себе представить. «Да, мастер, хочу», — решительно произнес он. «Это большая честь для меня». Каин усмехнулся. «А еще это и твой шанс выжить, приближающейся мясорубке». Холодный пронзительный ветер поднялся внезапно. Он летел со стороны замка, пропитанный запахом гнили и серы. Матиас задержал дыхание и закрыл лицо рукой, а вот Каин не дрогнул. «Она призвала существо из-за грани», — продолжил упырь. «Древнего демона из самых глубин первородного хаоса, существующего еще до появления нашего упорядоченного мира. Эту тварь нельзя убить, но можно остановить, а после изгнать». В словах первого упыря сквозила настоящая неизбежность и отсутствие выбора. Только констатация фактов. «Как? Как это сделать, мастер?» «Верховная сука призвала и связала себя с ним!» Каин сделал шаг вперед. Его плащ заметнулся за спиной, как крылья гигантской летучей мыши. «Изначально это был ритуал вызова, но она пошла дальше. Она отдала ему часть своей души, чтобы он в любой момент смог проникать в наш мир». Матиас почувствовал, как холод страха пробрался еще глубже, прорастая до самых костей. «Но она не понимает, что в итоге демон пожрет ее полностью, а потом примется раскачивать мироздание, чтобы привести в наш дом своего господина, великий и всемлющий хаос». Профессор посмотрел на башни, где зеленый свет пульсировал все сильнее, будто сердце чудовища. «А люди?» «Простаки сгорят первыми. Одаренные потрепыхаются немного дальше, но их всех ждет один конец, как, впрочем, и нас». В воздухе снова задрожал тот же звук. Низкие, скрежещущие, будто гигантские каменные плиты, сдвигались где-то в глубине мира. Матиас инстинктивно прижал руки к ушам, но это не помогло. Гул проникал прямо в череп, выворачивая сознание наизнанку. Каин взглянул на небо. Там, где должно было быть звездное полотно, теперь зияла пустота. «Но время кончается, Матиас!» Упырь протянул руку, бледную, с длинными острыми когтями. «Скажи «да» еще раз, и я сделаю тебя тем, кто сможет с этим сразиться!» Профессор закрыл глаза и протянул Каину руку. «Да, мастер!» «Тогда пойдем!» Резко оборвал его Каин и схватил Матиаса за плечо. Мир вокруг них взорвался движением. Каин несся сквозь ночь с нечеловеческой скоростью, и Грейс едва успевала осознавать мелькающие пейзажи — деревья, холмы, тени замка, исчезающие в кроваво-красном отсвете колдовской луны. Ветер ревел в ушах, вырывая дыхание из груди, земля под ногами превратилась в размытое пятно. Когда они остановились, Матиас едва удержался на ногах. Перед ними зиял узкий проход в скале, скрытый зарослями колючего терновника. — Это ваше убежище, мастер? — прошептал профессор, едва не оправившийся от головокружения. — Одна из многих! Каин провел рукой по стене, и камень поддался, сдвинулся с глухим скрежетом в сторону, открывая темный тоннель. Холодный и затхлый воздух подземелья вырвался наружу, принеся с собой явный оттенок старой мертвечины. Именно так пахло в древних захоронениях, в которых археологу довелось побывать. Но никогда так отчетливо. Матиас инстинктивно отступил, дыхание смерти было слишком пугающим. — Нам нельзя терять время! — голос упыря отливал металлом. — Ты либо следуешь за мной сейчас, либо остаешься здесь и умираешь, когда придет хаос, чтобы растоптать этот мир. Грейс сглотнул. Сердце бешено колотилось в груди. Я иду. Каин шагнул вперед, и тьма поглотила его. Матиас, стиснув зубы, сделал то же самое. Тоннель, пробитый в скале в незапамятные времена, извивался словно живой. Сырые стены покрывали странные символы, не то древние руны, не то шрамы от когтей. В воздухе витал тяжелый запах, будораживший сознание профессора — кровь, древность, могильная сырость и влажная земля. Внезапно коридор расширился, раскрыв перед ними огромный зал. В центре стоял каменный саркофаг, окруженный чашами, стреющими в них углями, дающими ни с чем не сравнимый аромат. Багровый свет углей отбрасывал на стены пульсирующие тени. Каин повернулся к нему. «Здесь я провел века, и здесь ты станешь одним из нас. За прошедшие 200 лет я не создал ни одного птенца. Гордись этим, Матиас, ты избранный». Грейс почувствовал, как по спине пробежал холодный пот. Что нужно делать? Каин улыбнулся, медленно обнажая длинные игольчатые клыки. Амари! Его рука впилась в горло историка со сверхъестественной скоростью. Матиас даже не успел вскрикнуть. Боль, разрывающая, жгучая, как раскаленный нож, вонзившийся в слабую плоть. Клыки вошли в шею, и мир сузился до пульсирующего мрака. Кровь хлынула, тело ослабело, колени подогнулись. Последнее, что он видел перед тем, как сознание погасло, — Каин, отстраняющийся с каплями алого цвета на тонких аристократических губах. «Прощай, человек!» Тьма поглотила все. А потом он проснулся, и первое, что он почувствовал, — жажду. Горячую, яростную, ненасытную, которую представлял со слов мастера совершенно не так. Да и весь мир вокруг него был теперь совершенно другим, резким, пронизанным запахами, звуками, которые раньше он не мог услышать. Даже сердцебиение маленькой мыши, шуршащей где-то далеко за толстыми стенами логова. Шепот ветра в тоннелях и... кровь. Где-то совсем рядом, свежая, живая, горячая, которая тут же вскружила ему голову, заставив позабыть обо всем на свете. Он даже не заметил, как пришел в себя внутри саркофага. Матиас выскочил из каменного гроба, и его тело ответило ему с пугающей легкостью. Мышцы двигались, как никогда раньше. Каждый нерв словно был обострен до предела. — Ты чувствуешь это, да? — — раздался голос Каина, стоявшего у входа в зал. В руках упырь держал трепыхающегося кролика. Пульсирующую плоть, горячую кровь. Матиас даже не осознал, как оказался рядом, как его руки впились в добычу, как зубы, длинные и острые, выдвинулись из челюстей и разорвали плоть несчастного животного. Первая жертва. Первое насыщение. Каин невозмутимо наблюдал за этим священодействием, скрестив руки на груди. «Добро пожаловать в вечность, Матиас!» Но Грейс уже не слушал. Он чувствовал силу, струящуюся по его жилам и дарующую настоящее бессмертие. Вот только голод никуда не ушел. Он стал только острее и болезненнее. Каин усмехнулся, видя, как дрожат руки новоявленного упыря, обогренные кровью. Матиас опустился на колени, не в силах оторвать взгляд от растерзанного кролика. Его тело лихорадочно дрожало, но не от отвращения, а от восторга. Внутри пылал огонь, неутолимый, безумный. Каждая клетка пела, требуя больше и еще больше. «Но я не могу остановиться, мастер!» — прошептал он, сжимая в кулаки дрожащие ладони, раня кожу на них отросшими когтями. — Ты еще слаб, птенец Матиас. Первая кровь — лишь капля в море того, что тебе предстоит научиться контролировать. Голос Каина звучал спокойно, но в глазах тлела предостерегающая искра. — Теперь ты понимаешь. Все, что было до этого, — лишь жалкая тень того, что тебе придется испытать. И в наслаждении, и в мучении. Жизнь, которую ты знал, — иллюзия. Теперь ты это видишь и чувствуешь. Матиас поднес к лицу пораненные руки. Кожа на его пальцах будто сама по себе затянулась, заживая за секунды. Сила. Страшное и неестественное. Это... Профессор не мог подобрать слов. Это так странно, страшно и мучительно, что даже прекрасно. Да, мой юный неофит. Каин шагнул ближе. Теперь ты знаешь, каково на нашей стороне. Но запомни одно. «Без этого ты долго не протянешь», — жестко произнес вампирский патриарх. «Ты не раб жажды, ты ее хозяин. Борись, страдай, но не давай жажде взять над тобой верх». Упырь резко наклонился, впиваясь взглядом в потускневшие от перерождения глаза Грейса. «Первый год самый опасный. Голод будет безжалостно мучить тебя. Если сорвешься, если дашь ему волю хотя бы раз, ты погибнешь. Не от солнца, не от серебра, от самого себя. Матиас медленно поднялся, вдруг осознав, что дышит ровно, хотя его легкие больше не нуждались в воздухе. И сердце его не билось. Однако он осознал, что даже умерев, вполне может имитировать функциональные особенности живого организма. Да так, что внешне никто и не подкопаться не сможет, как он в свое время не смог признать в Каине упыря. — А что дальше, мастер? — Дальше? — Каин осклабился, вновь обнажая клыки. — Дальше обучение. Ты думаешь, быть вурдалаком — это просто? Он резко повернулся, его плащ взметнулся рваными клочьями мрака. Ты научишься слышать сердцебиение жертвы за милю, чувствовать тепло ее тела сквозь стены, различать страх и возбуждение по запаху ее пота. на самое главное!» Каин внезапно исчез и появился прямо за спиной Матиаса. Его холодное дыхание обожгло шею. «Ты должен научиться контролировать это!» Матиас вздрогнул. Его новые инстинкты кричали, что опасность рядом, но разум сковывал ярость. Он стиснул зубы, чувствуя, как тело снова наливается силой и чудовищным голодом. «И должен доказать, что достоин стать моим настоящим птенцом. Пока ты лишь его болванка-заготовка, ты не получишь ни капли крови, пока не докажешь, что достоин ее». «И как я должен это сделать?» Голос Грейса звучал хрипло. Каин усмехнулся. «Охота! Ты отправишься в город и приведешь мне того, кого выберешь сам, но...» В древних, как мир, глазах упыря вспыхнул аметистовый огонь. «А если ты поддашься жажде, и если приведешь не того, я сам разорву тебя на куски!» Матиас почувствовал нахлынувший страх. Жажды было все понятно, а вот второе условие напрягало. — Что значит «не того»? — Думай сам, птенец, и выбирай, — серьезно произнес Каин. — Но осторожно, но выбирай. Мне не нужны тупые создания. Именно поэтому мой выбор пал на тебя. «А если я откажусь?» Каин рассмеялся. «Тогда ты умрешь здесь, в этом убежище. Я не выпущу тебя отсюда, и голод сожжет тебя изнутри, превратив в обезумевшую тень». «Время вышло, Матиас!» Каин сделал шаг назад. «Выбирай, ты охотник или сам станешь добычей?» «Я охотник!» Каин кивнул довольный. «Тогда вперед, птенец! Покажи мне, на что ты способен!» Темнота сгустилась вокруг Матиаса, когда он вышел из древнего убежища Каина. Город мерцал огнями вдали, манящий, полный жизни и жертв. Матиас даже не представлял, где оказался. Куда могла занести его магия вампирского патриарха? Теперь уже его патриарха, ведь он сам упырь, ужас, летящий на крыльях ночи. Голод сжимал его внутренними стальными тисками, рвал острыми когтями, но профессор стиснул зубы, заставляя себя идти медленно, анализируя каждый шаг. Контроль, дисциплина и снова контроль. Ни шагу назад, иначе новая жизнь так и останется в его несбыточных мечтах. Новые чувства профессора обострились до невыносимости. Ветер доносил до него запах десятков людей. Пот, духи, пища, спиртное. Где-то в переулке смеялась совсем молоденькая, и это тоже он сейчас мог определить на расстоянии, девушка. Ее пульс вторил ее веселому смеху, как серебряный колокольчик. Бездомный, давно не видевший баню, копошился у мусорных баков. Его сердце билось неровно, устало. Мать остановился, закрыв глаза. Как выбрать? Каин не сказал. «Не того». Так кого же нельзя? Мысли стремительно проносились в голове Матиаса. Не ребенка, слишком просто. Да и даже сейчас, сквозь жажду, мысль об этом вызывала у профессора тошноту. Может быть, он еще не свыкся со своей новой ипостасью, когда все равно кого высушить, лишь заглушить жажду. Слабого, старику или женщину? Нет. Каин презирал слабость. Не невинного, но кто здесь, в этом городе, невинен? Внезапно его обновленный нос поймал новый запах. Алкогольный перегар, табачная вонь, отчего-то теперь табак вызывал у Матиас отвращение. Старый пот, металл, порох и... адреналин. За ближайшим темным углом двое. Это профессор мог определить без всяких подсказок. — Гони кошелек, старая абразина, или я нарисую тебе новый рот на шее! Хриплый голос, звук вытаскиваемого ножа. — Пожалуйста, господин, у меня нет денег! — дребезжащий старческий шепот. Матиас улыбнулся. — Ах, вот оно! — и шагнул в переулок. — Эй! Его голос прозвучал неожиданно для двоих смертных, застывших в темном переулке друг против друга. Несостоявшийся грабитель резко обернулся. Бандит был крепким, с бычьей шеей и многочисленными татуировками. Сильный и жестокий. Как раз такой, какой и был нужен профессор. «Ты че за...» — открыл было рот грабитель, но фразу так и не закончил. Глаза Матиаса вспыхнули кровавым огнем, а в следующий момент грабитель вскрикнул, когда стремительная тень, в которую превратился Грейс, накрыла его. Но ни в какую тень Матиас не превращался. Он просто действовал очень стремительно, что просто размазался в темном переулке. Старик зажмурился, услышав хруст костей бандита, и... тишина. В переулке он остался один. — Прямо настоящий дьявол какой-то! Дед испуганно передернул плечами, вспомнив горящий огнем взгляд Матиаса. — Но все же... «Храни тебя, святая дева, кем бы ты ни был!» — произнес он в темноту и перекрестился. Матиас даже не заметил, как перестал чувствовать даже течение времени. Его мир сузился до одного желания — вонзить клыки в жертву и погасить эту нестерпимую жажду. Грабитель бился в его руках, но сила даже новорожденного птенца превышала человеческую. Тогда он вонзил отросшие когти в грудь жертвы, фиксируя ее словно хищник, утаскивающий добычу в свое логово. Но зря он это сделал. Пьянящий запах свежей горячей крови чуть не заставил его забыть обо всем на свете и вонзить клыки в горло жертвы. Он едва остановился, чуть было не совершив роковую ошибку. Ведь патриарх запретил пить кровь. Но кровь. Она хлестала из груди бандита, горячая, обжигающе сладкая, завораживающая в своей первобытной простоте. Матиас почувствовал, как его глаза расширяются, зрачки превращаются в вертикальные щели, а живот сводит судорогой неимоверной жажды. Такой, которую он себе не мог представить даже в кошмарных снах. — Нет, — прошептал он, стиснув зубы. Но протест был слабым, почти смешным перед властью инстинкта. Веки жертвы уже закатывались, тело слабело, и в этот момент что-то щелкнуло в сознании Матиаса. Каин ненавидит слабость. А что может быть слабее, чем позволить себе потерпеть поражение перед собственной природой? «Контроль! Дисциплина! Контроль! Дисциплина! Контроль!» Словно мантру прокручивал Матиас в голове эти два простых слова. Слова были простыми, но справиться с собой оказалось не так просто. Когти вонзились глубже, заставляя грабителя стонать. Грейс наклонился, ощущая, как его губы сами собой растягиваются в оскале, а клыки жаждут пронзить плоть. «Пей!» Голос Каина прозвучал у него в голове, будто эхо из самых глубин сознания. «Ты заслужил это право!» Матиас медленно провел языком по клыкам, ощущая их остроту, и вонзил их в шею еще трепыхающегося грабителя. Мир взорвался. Кровь хлынула в горло, словно жидкий огонь, и все внутри профессора содрогнулось от ее вкуса. Это было слишком ярко, слишком сильно, слишком... У Грейса не было слов, чтобы все это описать. Тело грабителя бессильно обмякло, но Матиас не отпускал его до конца, высасывая последние капли, пока пальцы не разжались сами собой, а обескровленный труп не рухнул на землю. И именно в это мгновение жажда исчезла. Она, конечно, появится вновь, но именно в эти мгновения профессор был по-настоящему счастлив. Он вытер рот тыльной стороной ладони и взглянул на свою добычу. — Итак, птенец! — вновь послышался голос Каина в его голове. — Кого ты выбрал? — Я выбрал того, мастер, кто сам выбрал смерть. Четко, словно на ответственном экзамене, ответил вслух Матиас. Мысленная речь ему была недоступна, ощущая, как по его лицу растекается довольная улыбка. И тогда он услышал громкие хлопки сухих ладоней за своей спиной. — Браво, Матиас! Ты сдал этот экзамен на отлично! Профессор резко обернулся. Это был он, патриарх Каин, и его глаза горели холодным огнем одобрения. Глава 14. Конечно, ничего хорошего мы доложить свое оправдание товарищу Сталину так и не смогли. Да и какие могут быть оправдания, когда за один день погибли или пропали без вести все, кто был с нами, так или иначе связан. Сотрудники НКВД, охранявшие базу и курган, ученые, работавшие в этом древнем могильнике, специалисты разного профиля. Много людей, которых я не смог защитить от опасности. Да нам даже Тома едва удалось отбить от монстра и сохранить ему жизнь. Если бы мы немного опоздали, то неунывающий шотландец, так и не изменивший свои привычки одеваться самым нелепейшим образом, тоже отправился бы на перерождение к колесу сансары. Был лишь единственный плюс после всей этой чудовищной трагедии. Бажену Вячеславовичу удалось подобрать такой режим своей установки, что никакому демону к ней не подобраться во время ее работы. Установку в срочном порядке демонтировали и перевезли в Кремль для защиты первых лиц государства. Мало ли, какие еще идеи забрежут в безумной голове Раава. Следующие дни прошли в напряженной работе. Пока профессор Трефилов настраивал свою машину в подземном бункере Кремля, мы с Ваней и Фроловым готовили отчет для товарища Сталина. Скупые, выверенные фразы, за которыми скрывалась невероятная правда. Один из демонов хаоса с большей долей вероятности продолжит свои нападения, и неизвестно, когда ждать следующего удара. На стол верховному главнокомандующему лег сухой, почти технический документ. Без лишних эмоций, только факты. Но когда мы стояли в кабинете, чувствуя на себе тяжелый взгляд вождя, воздух словно сгустился. «Значит, устройство профессора Трефилова — единственное, что может гарантировать нам защиту от этой нечисти?» — медленно произнес Сталин, попыхивая трубкой. «Так точно, товарищ Сталин», — ответил Фролов, вытягиваясь по струнке. — Его установка создает какое-то магнитное излучение, которое этот демон не может преодолеть. Еще сила отца Евлампия губительно воздействовала на существо хаоса, напомнил я. «Божественная благодать», — задумчиво произнес Сталин. «Я помню об этом. Но отец Евлампий до сих пор навернулся из патриархии. Так что позиция церкви до сих пор не ясна». Тишина в кабинете стала еще тяжелее. Казалось, даже часы на стене замедлили свой ход под ледяным взглядом вождя. «На жаль, священники могли бы оказать нам неоценимую помощь в борьбе с демонами». Сталин тяжело вздохнул и нахмурился. «Товарищ Сталин, — осторожно начал Ваня. — Если демон действительно продолжит нападение, то нам нужно как можно скорее разработать тактику противодействия. Профессор Трефилов считает, что его установку можно модернизировать для более широкого применения, но ему потребуется время». — А вот времени, товарищи, у нас нет, — резко произнес Иосиф Виссарионович, выдержав паузу. «Хаос в лице этого демона, как вы сами говорите, не выбирает время и место». Вождь сделал еще одну затяжку, шумно выпустив дым в потолок. «Мы не можем позволить себе роскошь надеяться, что проблема решится сама собой. Есть ли у нас хоть какие-то предположения о том, где он может появиться в следующий раз?» — спросил Сталин, словно читая мои мысли. Мои соратники переглянулись. Никто не хотел говорить первым. — Пока нет, — наконец признался Фролов, — но... — Он охотится за мной, товарищ Сталин, — произнес я. — Ему нужно оружие, гнев Господень, а все жертвы — лишь следствие этой охоты. «Его можно как-то уничтожить?» — спросил вождь, уставившись на меня тяжелым взглядом. «Не знаю, Иосиф Виссарионович», — честно ответил я, мотнув головой. «Возможно, церковники имеют об этом хоть какое-то представление». Товарищ Сталин молчал несколько секунд, обдумывая сложившуюся ситуацию. Его лицо, обычно непроницаемое, словно высеченное из гранита, теперь выражало нечто большее — тревогу, скрытую, но ощутимую. Наконец вождь взглянул на меня, и его глаза блеснули. Но в них теперь была не тревога, а расчет — холодный и жестокий. — Нам нужно перехватить инициативу, товарищи силовики, — сказал он. И срочно разработать меры противодействия. Ищите любую информацию об этом демоне и способ, как нам его одолеть. Товарищ Берия тоже подключился и уже работает над этим вопросом. «Товарищ Сталин, — взял слово Фролов, — разрешите? Я предлагаю усилить охрану ключевых объектов. Сейчас профессор Трефилов монтирует свое устройство в Кремле. Это если демон решит нанести удар прямо сюда». «И что вы предлагаете, товарищ Фролов?» «Бажен Вячеславович обмолвился, что можно попытаться создать индивидуальный прибор, препятствующий разрыву пространства, но нехватка специалистов...» «Только где же их взять?» С иронической усмешкой произнес Иосиф Виссарионович. «Да нам хотя бы толковых физиков полдюжины, а профессор Трефилов их обучит. Или хотя бы электриков высокого класса». «Да где же я вам толковых-то найду?» — развел руками вождь. «Большинство на фронте». «Товарищ Сталин, а если среди осужденных поискать?» — мешался я в разговор, пометуя, сколько ученого народа находилось сейчас в местах не столь отдаленных. «Думаю, людей с достаточной квалификацией там хватает». «Хорошо», — кивнул вождь. «Задействуйте и этот контингент». «Есть, товарищ Сталин», — ответил я, чувствуя, как на плечах ложится еще один груз — ответственность. «А вы, товарищ старший лейтенант», — Иосиф Виссарионович посмотрел на Ваню, — «отвечаете за профессора Трифилова головой и перенимайте его опыт. Насколько мне известно, вы до войны были его учеником и участвовали в разработке опытного варианта его устройства». «Так точно, товарищ Сталин», — ответил Чумаков, подскочив на ноги. «Теперь это ваша основная задача. Лучше вас, профессора, не поймет никто». Сталин задумался, а в кабинете снова повисла тишина. Но теперь она была другой, не такой напряженной. «А теперь за работу», — наконец произнес Иосиф Виссарионович. «И помните, каждый из вас не просто офицер или ученый. Вы — последняя линия защиты нашего Отечества, а, возможно, и всего мира». Выходя из кабинета вождя, мы все ощущали тяжесть сверхзадач, упавших на наши плечи. Мне даже не надо было заглядывать в мысли моих товарищей, чтобы это понять. В коридорах Кремля царила привычная для этого места напряженность, усиленная охраной, проверки у каждого поворота. «Слушай», — остановил меня Ваня, когда мы уже подошли к выходу, — «а ты уверен, что правильно поступил, предложив использовать осужденных специалистов? Там же не только...» Чумаков замялся, стараясь подобрать нейтральное определение. «Случайно оступившиеся». «Скажи прямо, Ваня, невиновные. И таких людей там хватает», — рубанул я правду матку. «Ладно, согласен», — скрипнул зубами Чумаков. «Но есть же еще и откровенные враги народа». «Ваня», — укоризненно взглянул я на него, — «в условиях, когда демон может в любую минуту появиться где угодно, мы не можем позволить себе роскошь быть привередливыми. Если мы найдем за решеткой тех, кто поможет нам спасти страну, мы их оттуда вытащим. Ну и, во-вторых, мы с тобой тоже не пальцем деланные. Кто враг, а кто друг, сможем разобраться. В этом ты уж мне поможешь». «Ты прав», — со вздохом произнес Ваня. «Просто, знаешь, как-то не по-марксистски это все, не по-ленински. Использовать уголовников для спасения социализма». «Маркс, думаю, был бы безмерно рад, если бы советы помогли победить нашего настоящего врага — хаос», — усмехнулся я, — «а не пересчитывать по пальцам классовые различия в условиях, когда реальность сама по себе начинает таять и сходить с ума». Мы вышли на улицу. Москва шумела вокруг своей, уже ставшей привычной жизнью на военном положении. Люди спешили по своим делам, не подозревая, что на пороге стоит еще одна угроза, куда страшнее фашистов и способная стереть в прах целый мир. «Куда теперь?» — спросил Фролов, идя следом. «Нам с тобой, Лазарь Селиверстович, нужно наведаться к товарищу Берии», — сказал я. «Поднять информацию по ученой-братии за решеткой, да и шарашки проверить». Шарашка. Также шарашка, шарага от Шарашкина контора. Разговорное название НИИ ЭКБ тюремного типа, подчиненные НКВД, МВД СССР, в которых работали осужденные ученые, инженеры и техники. Официально использовались наименования «Особое техническое бюро» ОГПУ, НКВД, МВД СССР, «Центральное конструкторское бюро», «Особые конструкторские технологические бюро», «Особые конструкторские бюро». Через шарашки прошли многие выдающиеся советские ученые-конструкторы. Основным направлением ОТБ была разработка военной и специальной, используемой спецслужбами, техники. Множество новых моделей военной техники и вооружений в СССР было создано именно заключенными шарашек. «А что мне?» — спросил Ваня. «С вами или к профессору Трефилову?» «А ты, Ваня, однозначно к профессору», — ответил я. «Ты же слышал распоряжение Иосифа Виссарионовича?» Чумаков кивнул. «Так точно». «Теперь ты официальная тень, Бажена Вячеславовича», — усмехнулся я. «Ты должен знать и уметь столько же, сколько он сам». «Да это ж нереально», — возмутился Ваня. «А я тут при чем?» — фыркнул я. «Учись, товарищ студент, выполнять». «Слушаюсь, товарищ Чума!» — как-то без энтузиазма отозвался Чумаков. «Оно и понятно, кому сейчас легко. И постарайтесь выяснить, можно ли как-то усилить защитное поле установки. В идеале, можно ли им накрыть весь город. И про индивидуальную защиту не забудьте». Мы разошлись. Я с Лазарем Сильвестровичем направился к зданию НКВД, а Ваня — в подвалы Кремля, где разместили установку профессора, и обосновался он сам, устроив лабораторию. В приемной Берии нас встретили с неожиданной учтивостью. Наверное, сам вождь уже дал соответствующие указания. Сам Лаврентий Павлович сидел за своим массивным столом. Перед ним лежала стопка пожелтевших документов. «Товарищ Чума», — поднял он глаза от бумаги, — «товарищ Фролов, рад, что вы пришли, присаживайтесь. Мои специалисты раскопали кое-что в старых царских архивах, что может вас заинтересовать». Лаврентий Павлович подвинул ко мне один ветхий листочек. «Что это?» — спросил я, беря в руки хрупкий пергамент. «Документ один старый», — ответил Берия, но я это и так уже понял. «Очень старый, 15 век. Датирован временем правления Бориса Годунова. Однако, если быть точным, писец-монах переписывал эти записи из еще более древних летописей, времен Василия II Темного и Ивана III». «И что в нем написано?» — полюбопытствовал Фролов, заглядывая мне через плечо. — Тю, да тут глаза сломаешь, и хрен чё разберешь, — воскликнул Лазар Сильвестрович, взглянув на витиеватые строчки древнего письма, практически не имеющие разрядки между отдельными словами. Однако я совершенно без труда разобрал, что в них содержалось. В лето 6978-го от сотворения мира, в месяц Генварь, явилась на русской земле нечисть великая, именуется быть оне Раав, еже есть старейший из бесов, быше древнее даже падшего Сатаниила, отца лжи и коварства. И взыскать его невозможно, и убить. Еже рушит тот демон весь мир, на потеху великой первородной тьме, вселенскому хаосу. «Иван III столкнулся с Раавом?» — прошептал Фролов. «Судя по записям, да», — ответил я на его вопрос. Летописец описывает группу итальянцев, фрязинов, как их тогда называли в Москве и ее окрестностях, которые просто испарялись, оставляя после себя лишь странные черные пятна на земле. Первым из попавших в Россию итальянцев был человек, упоминавшийся в летописях как Антон Фрязин. Он приехал в Москву в 1469 году в составе свиты польского кардинала Виссариона, чья миссия заключалась в подготовке брака Ивана III и Софьи Палеолог. Как попал в эту свиту зодчий Антонио Джеларди, не очень понятно. Возможно, сама Софья выразила желание, чтобы резиденцию для нее создал европейский архитектор, потому что будущей царице требовалось не только жилье, но и помещение для библиотеки. Те книги и манускрипты, которые ей предстояло привезти с собой, как часть приданого, имели огромную ценность уже тогда. А сейчас легендарная библиотека Ивана Грозного вообще стала сказочной грезой любого археолога. «Очень похоже», — кивнул головой Фролов, вспомнив подобные же пятна, обнаруженные нами на опустевшей базе. «Царь Иван просил митрополита Московского и всея Руси Филиппа», — продолжил я чтение древнего документа, — «если да изыщет он средства против нечисти сей, и обретение быше святые силы преподобного инока Фомы, иже в бытность был изран Господем, да будет сохранять веру в граде Московском в часы великой скорби. И силою святой Божьей благодати спроважена будет нечисть в недра земных, но не уничтожена». «Но не уничтожена», — эхом повторил мои слова Лазарь Сереверстович. «Не уничтожена, но спроважена обратно преподобным иноком Фомой», — обратил я внимание своих соратников на слова летписи. «И он, похоже, обладал схожими возможностями с нашим отцом Евлампием», — рассуждал я. «Божественная благодать! Кстати, Лаврентий Павлович, от отца Евлампия до сих пор нет вестей?» «Нет, никаких», — покачал головой нарком. «Товарищ Сталин строго-настрого наказал не вмешиваться в это дело. Пусть сами разбираются. Но если и завтра от него не будет вестей...» «Ладно, не будем пока об этом. Хотя, как мы видим из этих архивных сведений, помощь церковников нам очень нужна». Берия взял со стола очередной документ и передал мне. «А здесь переписка Екатерины II с одним из ее фаворитов, графом Орловым. В 1764 году Екатерина написала: «Черная тень идет по ночам, и никто не в силах остановить ее. Говорят, что это возвращение того, кого зовут Раавом». Здесь же упоминается древнее пророчество: «Когда вернется старейший, да поднимется стража веры, и да явится оружие Господне, что в силе сокрушить и тьму, и свет. Да покоится страж до часа великого пробуждения, ибо тогда, когда тьма вернется, да встанет он во славе Божией». «Возможно, что оружие — это гнев Господень, — предположил я, — а возможно и нет. Это должна быть сила, способная уничтожить не только демона, но и все вокруг, и нас в том числе. Но вот со стражей веры и с самим стражем пока были сплошные непонятки. У меня даже предположений не было, что это или кто это. Может быть, церковники помогут нам с этим разобраться, если согласятся на сотрудничество с советской властью. Сотни, а возможно и тысячи, и миллионы лет продолжается эта битва между хаосом и порядком. И теперь все мы ее участники». На улице основательно похолодало, когда мы покинули унылое серое здание на Лубянке. Казалось, что сама осень почувствовала тревогу, нависшую над Москвой, и старалась поскорей сбросить бразды правления в руки неумолимо подступающей зиме и исчезнуть до лучших времен. Но мы исчезнуть до лучших времен не могли. «Странно», — произнес Лазарь Сереверстович, закуривая на свежем воздухе, — «что церковь не забила тревогу раньше. Я думаю, что им все должно быть известно». «Или они сами еще не все до конца понимают, — ответил я, — или боятся. Помнится, отец Евлампий тоже не спешил делиться с нами подобной информацией, пока не припекло. Интересно, какое решение будет принято? И что, если отец Евлампий не вернется? Он не закончил фразу, но я и без этого понял его мысль. Без священника, обладающего божественной благодатью, и без четкого понимания, кто или что такое страж веры, мы остаемся почти беззащитны перед лицом древнего демона. Ведь неизвестно, возможно ли уничтожить его гневом. Установка Трифилова — это лишь временное прикрытие, а нам нужен настоящий прорыв. Ну и нам надо копать инфу в этом направлении. Архивы, метрики, донесения охранного корпуса, реквизированные церковные архивы. Все, что связано с предыдущими проявлениями хаоса. — А если страж — это не человек? — неожиданно спросил Фролов. — А некий объект, артефакт? Я задумался. Это объяснило бы, почему его местонахождение неизвестно и почему он ждет пробуждения. Артефакты не обнаружены, но могут быть спрятаны. «В любом случае, — сказал я, — если он существует, нам нужно найти его раньше, чем его найдет Раав». Глава 15. Отец Евлампий появился на пороге нашего общего с Фроловым кабинета в Кремле. Да-да, нам выделили небольшую коморку неподалеку от лаборатории профессора Трифилова. Поздним вечером. Вид у него был уставший, но в глазах светилась решимость. За спиной мокрый от осеннего дождя черный плащ, капли с которого падали на пол, оставляя темные пятна на бетонном полу. «Мир вам, чадо Божие!» — произнес священник, осеняя нас крестным знамением. Он, видимо, забыл, кем я являлся. Но мой ведьмовской чин уже давно позволял мне совершенно безболезненно переносить крестное знамение. «Я только что со встречи с высокопреосвященнейшим владыкой Сергием», — начал он, не теряя ни секунды, — «православная церковь не останется в стране». В кабинете, где мы с Фроловым ждали вестей, повисла напряженная тишина. Это было неожиданно. Мы, конечно, надеялись, но до конца не верили, что церковь пойдет на открытый союз с советской властью. Отец Евлампий стоял молча, но его пальцы судорожно сжимали новый нательный крест, по всей видимости, выдано ему в патриархии вместо утраченного. «Владыка Сергий передает вам ответ», — продолжил священник, откинув мокрый капюшон. В его движениях была какая-то неестественная резкость, будто он боялся, что время ускользает. «Мы согласны сотрудничать, но не ради власти, не ради сделки, а токмо ради спасения заблудших душ. Ведь Раав, он не просто древний демон, он предтеча конца света, предтеча нового апокалипсиса, но не по божественному попущению, а идущему против его воли». «Это хорошая новость», — осторожно произнес Лазарь Сильвестрович. «Да что там, просто отличная. А что обещал владыка Сергий?» «Всестороннейшую поддержку», — ответил священник. «Молитвенное покровительство, доступ к архивам, которые были скрыты от советских властей, и согласие на участие в деле противостояния демону Рааву и хаосу. Митрополит Сергий считает, что времена изменились. Настала пора единства, веры и государства перед лицом древнего зла. Он также передал вам это». Отец Евлампий медленно открыл потертый кожаный саквояж, с которым пришел, и вытащил ветхий свиток, перевязанной черной лентой с золотым шитьем. «Это записи монаха-затворника Тихона, XVI века», —